Я продолжал удерживать вечного слугу в углу, отражая удары, а сам следил за Волотом. Тот не шевелился, лежал без сознания с печатью блокады на лбу, но это было ненадолго. Счет пошел на секунды. И вот, наконец, профессор Воронин и его Юлиан смогли сбить ведьму с ног. Та рухнула на пол, протаранив головой прилавок и уже не смогла подняться. Юлиан накинулся на девушку и вжал ее в пол огромной теневой ручищей, обхватив за шею. Воронин кинулся обшаривать одежду Анастасии в поисках пробирки. Сначала карманы. Пусто. Выдохнул он в панике. Потом просмотрел за пазухой, даже залез в бюстгальтер. Пусто. Затем задрал на девушке платье и на бедре обнаружил крепление с потайным клапаном-карманом. «Нашел!» — выкрикнул Воронин на всю пекарню. «Раствор тут, Алекс!» В его руке блеснула плотно закрытая пробирка с раствором. Он зубами откупорил крышку и выплюнул ее, после чего дыхнул в пробирку, заражая раствор отравой мрака. Жидкость тут же поменяла цвет с сизого на зеленый. «Надо подождать!» предупредил Воронин. «Алекс, держись». Я продолжал биться с нежитью и боковым зрением наблюдать за Ворониным, а тот смотрел на пробирку и не переставал выкрикивать. «Еще немного, Алекс, пара секунд, уже скоро, держись, парень». Пара секунд прошла, и ничего не произошло. Потом прошла еще пара секунд, потом еще, вообще никаких изменений. Зато нежить с еще большим упорством начала меня атаковать. Ее деревянные серпы заколотили, как кувалды, руки удлинились, а скорости прибавилось. «Не сработало», — рявкнул я, отбивая очередной удар и уворачиваясь от второго. Профессор Воронин в панике посмотрел на меня. «Значит, где-то есть еще раствор, Алекс, есть еще, надо искать». Я скрипнул зубами, продолжая биться с бессмертной нежитью. «Вот же рыжая сука, ведьма постаралась устроить мне проблемы, но все равно кое-чего не предусмотрела. Абу». Мысленно обратился я к своему фантому. «Я здесь, мой царас». Тут же прогудел голос Абубакара у меня в голове. «Проверь дом соседки. У нее в подвале ты показывал мне коллекцию пробирок. Уничтожь все, живо. Любой раствор, который найдешь, крепись, хозяин. Абу тебя спасет, ура». Был мне бодрый ответ. Теперь оставалось продержаться минут 10, не меньше. Именно столько времени я определил для выполнения задачи своим фантомом. Пока он долетит до дома соседки, пока найдет пробирки и уничтожит их. От очередного удара вечного слуги меня оттащило назад, снова окропило ядом от его мертвых клинков. В бою со мной эта тварь все больше набирала силу, подпитываясь мраком Рэба для исполнения высшей цели. Его деревянное оружие все чаще било по моим клинкам, и даже эктоплазма пятого ранга не могла их уничтожить. Все же моя рыжая соседка была сильной ведьмой. Когда-то она говорила, что обладает восьмым рангом пути Эреба, но прошло уже 2 месяца, и Анастасия наверняка подняла ранг минимум до 10-го. Несчастная пекарня Мефодия сотрясалась от боя. Почерневшие стены крошились, когда я отшвыривал нежить от себя, а та билась спиной или плечом о стены. Откалывались кирпичи, хрустело под ногами стекло, крошилась и летела облицовка с потолка. Вокруг пахло гарью, ядом, мертвечиной, кровью, сладкими десертами и тухлятиной. И только сейчас мой слух уловил звуки. Очень красивые, мать их, звуки. Это была симфония си минор Чайковского. А ведь музыка все еще играла из динамика под потолком. Вот уж эпичное сопровождение боя, ничего не скажешь. Спасибо тебе, Мефодий, это так патетично. Под звуки симфонического оркестра, грохот барабанов и завывание труб сверкали эктоплазмой мои клинки, шипели и стучали о костяную броню нежити. Трещали стены, звенело и скрипело под ногами стекло, валились столы и стулья, бились чашки и тарелки. Профессор Воронин тем временем повторно обшаривал одежду лежащей на полу Анастасии, но мы оба понимали, что второй пробирки у нее нет. Она не дура, совсем не дура. Ее нельзя убивать, пока не узнаем, где весь раствор, выкрикнул Воронин в отчаянии. Она его спрятала. «Свяжите ее», заорал я, «пока она не...» В этот момент оглушительный гул оборвал мой выкрик, будто загудел исполинский боевой рог, такое слышать мне приходилось один раз в жизни, и не в этой. Так сильнейшие некроманты призывали армию духов. Казалось, звук пришел из ниоткуда, но на самом деле он исходил прямо из невидимой могильной бездны, которая сопровождала каждого любителя мертвечины с самого рождения. И чем сильнее был некромант, тем глубже и мрачнее была его бездна Эреба, к которой он мог обратиться, а дочь Волота была сильным магом пути Эреба. Через секунду ведьма резко поднялась с пола, отталкивая Воронина и его Юлиана мощнейшей черной волной тумана, а потом зависла в воздухе. Ее макушка практически уткнулась в потолок, рыжие волосы приподняла, будто от ветра, они приобрели ядовито-красный оттенок, а в глазах загорелся зеленый свет Эреба. На девушке уже не было очков, они давно слетели, да и вряд ли вообще были ей нужны. Серебристая цепочка, которая всегда болталась на ее шее, с глухим щелчком ощетинилась железными птичьими когтями. И вряд ли это были просто ведьминские бусы. Отточенным движением пальцев девушка отстегнула один из когтей от ожерелья и метнула его в Воронина. Тот отшатнулся и успел отбить коготь, но побледнел, как смерть. «Алекс, берегись, у нее яд анчара, одна капля, и...» Он не договорил. Продолжая держаться в воздухе за счет сил мрака, ведьма бросилась в сторону, отстегнула сразу два когтя и метнула их с обеих рук. Первый коготь пробил белую ткань на одежде профессора, прямо на рукаве, но кожу не задел, лишь зацепился и повис крючком, так и не раскрывшись. А вот второй коготь полетел Воронину точно в лоб и ударился о мой эктоплазменный щит. Я успел отправить его, чтобы прикрыть профессора. Тот пригнулся и бросился за перевернутый стол, задыхаясь от напряжения. На защиту хозяина тут же отправился Юлиан, но на этот раз ведьма оказалась сильнее. Это произошло неожиданно и резко, она вдруг стала мощнее, в разы мощнее. Причем, не только она сама, но и ее нежить. На меня обрушился еще один удар от ее вечного слуги, и на этот раз я чуть не рухнул от такой мощи. Даже пятый ранг Сидарха дрогнул под такой силой. Это могло значить только одно. В бой вступил Волод, который до сих пор делал вид, что лежит без сознания. Одного взгляда на него хватило, чтобы в этом убедиться. Во-первых, на его лбу больше не было красного треугольника печати блокады, а во-вторых, я заметил под ним лужицу свежей крови. Она, как живая и разумная, тянулась по полу тонкой струйкой, стремясь в сторону ведьмы. Волод подпитывал дочь собственной силой. Мне тут же вспомнился разговор с хибинской ведьмой, которая просила у своей наследницы Верении каплю крови, чтобы помочь ей. Примерно то же самое сейчас происходило у Волота и его дочери, тоже наследницы. Он питал ее, а если учесть, что он еще и сам сильнейший маг крови, то все было более чем понятно. Волод ценой своих сил давал дочери возможность выжить и победить за них двоих, как это по-отечески. Рыжая ведьма все больше впитывала в себя силы Волота, и в какой-то момент Юлиан все-таки начал сдавать позиции под ее ударами. Анастасия вскинула руки, и Юлиана окружили другие призванные духи, похожие на полузверей и полулюдей. Они заметались вокруг несчастного, разевая пасти. Их зубы вгрызались в его теневую плоть, рвали ее на части. А еще эти твари визжали. Мерзкий визг заглушал даже звуки грандиозной симфонии си минор. Все смешалось в хаосе и пульсе смертельной схватки. Юлиан сражался до последнего, бился, вертелся, подлетал к потолку и отбивался от призванных духов-стервятников. Но все равно не удержал обороны. Через пару минут жесточайшей схватки дух Юлиана расщепило в клочья. Его тело разорвало на тысячи теневых ошметков, и белый череп с глухим стуком упал на пол, закатившись под прилавок. Теперь профессор остался с ведьмой один на один. Нежить никак не давала мне ни помочь Воронину, ни подобраться к Волоту, поэтому мне пришлось действовать на максимуме силы и резерва. Был у меня еще один козырь, о котором не могла знать Анастасия. Я мог применить такой навык Сидарха, как эктоплазменный купол. Эта ловушка продержала бы даже сильнейшую нежить несколько минут. Навык открывался на шестом ранге Сидарха, а у меня был пятый, но при мощнейшем выбросе чистого эфира мне бы хватило мастерства, чтобы вызвать купол. Единственная проблема, он отнимал много энергии, и для его создания мне пришлось бы потратить почти три четверти запаса чистого эфира, который я с таким трудом добывал. Риск был большой. Даже если я задержу нежить в эктоплазменном куполе и займусь Волотом, то потрачу почти все силы, а мага крови все равно не убью, нужен длительный ритуал. Тут был только один вариант. Мощнейшим ударом клинков я отбросил нежить в стену, затем развернулся в сторону лежащего на полу Волота и поднял руку вверх, скрестив пальцы особым способом. Большой палец положил на мизинец безымянный, а указательный скрестил со средним. Тут играла роль даже последовательность скрещивания и сила соприкосновения пальцев. Когда-то такому навыку я учился несколько лет, так, чтобы сила отзывалась сразу и высвобождала чистый эфир из резерва мощнейшим толчком. Столько, сколько мне нужно, вплоть до полного истощения. Эктоплазменный купол не заставил себя ждать. В воздухе, над Волотом, сверкнула белая вспышка, от нее вниз потекли ручьи энергии, образуя купол. В ловушку я заключал именно Волота, а не кого-то другого. Так я отрезал ему возможность пополнять силы своей дочери, и она уже не смогла бы питать мощь нежити. Потеряв поддержку сил, ведьма вскрикнула, будто от невыносимой боли. На ее лице проявились те уродливые шрамы на лбу и подбородке. Только они никуда не исчезли, а остались на красивом лице девушки. «Тварь!» — разозлилась Анастасия. «Я сдеру с тебя кожу живьем, ублюдок!» Она продолжала драться с профессором, но ее слова предназначались именно мне. Из-за купола мой резерв истощила за секунды, осталось совсем немного, но базовые навыки Сидарха никуда не делись, так что я смог удержать связь с Абу даже на большом расстоянии. «Хозяин!» — заорал он наконец в моей голове. «Хозяин! Я на месте!» Абу отправил мне в сознание картинку того, как он несется по дому соседки, спускается в подвал и подлетает к шкафу с пробирками, как его железные когти пробивают стеклянную дверцу и выхватывают первую пробирку из держателя. Он не смог бы изменить состав раствора просто так, потому что, кроме когтей, в нем не было ничего материального. Он не смог бы даже плюнуть в пробирку или дыхнуть туда, как профессор Воронин. Абу был фантомом со своими ограничениями. А ведь чтобы сбить прицел у нежити, нужно было именно изменить состав раствора, и тут был только один вариант – когти. «Абу, используй когти», – мысленно приказал я фантому. «Понял», – отозвался Абубакар. Держа в одной лапе пробирку, он выпустил коготь, одновременно покрывая его эктоплазмой, и быстро сунул в раствор. Эктоплазма не меняла состав раствора, зато меняла состав крови. Об этом мне когда-то говорила еще Верине, когда указывала на то, что мое оружие с эктоплазмой портит кровь убитых, и она уже не годится для исследования. «А теперь сделай так со всеми пробир», — начал я, но меня снова отвлекла нежить. Вечный слуга кинулся на меня с деревянными серпами наперевес, и снова продолжился бой. Тем временем Абубакар возился с пробирками, а его голос то и дело возникал в моей голове. «Вторая готова, третья, четвертая, пятая пошла, крепись, хозяин». На седьмой пробирке он смолк, а потом начал считать дальше. Восьмая. Она спрятала ее в гробу. Погоди, вот тут еще девятая. Я продолжал махать мечами и отбивать атаки нежити. Она ослабела, но все равно оставалась сильной. Десятая. Продолжал отчитываться Абу. Одиннадцатая. Ах ты черт, сколько же там их. Больше ничего нет, добавил Абу, ожидая дальнейшего приказа. Хозяин, ты там живой? Нежить безостановочно продолжала на меня кидаться и бить серпами. «Значит, Абу нашел не весь раствор. Проверь кухню», — приказал я. «Затолкай когти во все емкости с любыми растворами, что там найдешь. Живо, есть затолкать, даже если это будет кастрюля с супом». Бодро откликнулся Абу и смолк, выполняя приказ. «Я же продолжал схватку с нежитью. После ослабления она все больше уступала мне». И я все дальше теснил тварь в угол, обрушивая на нежить удар за ударом. А вот профессор Воронин слишком обессилел и не мог полноценно противостоять ведьме. Рыжая стерва уже не раз ранила его и, кажется, повредила ему руку, но от когтей и зажерелья с ядом он успевал отбиваться. Она истратила на него их не меньше десятка. Практически все, что у нее было. «Профессор, держитесь!» — рявкнул я и, размахнувшись, отрубил голову нежити. После того, как связь с Волотом оборвалась, вечный слуга его дочери не смог бы пополнить силы и восстановиться так же быстро. Я бросился к профессору, но в этот момент часть потолка пекарни рухнула, звуки симфонии оборвались, и в пыли возникла граница мрака и рэба. Две фигуры, ведьмы и профессора, скрыла за зелеными всполохами. В тот же самый момент затрещал мой эктоплазменный купол. Волот поднялся внутри ловушки, связанный и грязный, после чего навалился прямо на белую световую стену, от боли отшатнулся и снова рухнул на пол. Он ничего не видел из-за повязки на глазах, но уже понял, что ему не выбраться. Несчастное тело Нелли, которое использовал Волот, было похоже на вывернутую, окровавленную и переломанную куклу, стянутую скатертями по рукам и ногам. Волот перекатился по полу и попытался снова подняться. Он явно собирался пробить мой купол, а может, даже погибнуть, чтобы высвободить всю свою кровь и улизнуть. Но пока купол работал, у него бы не получилось этого сделать. И тут вдруг из пыли на кучу обломков вывалился Феофан. «Ах ты черт, я совсем про него забыл. А Алекс кхакха». «Алекс», — закашлял пацан. После того, как часть крыши пекарни обвалилась, ему пришлось выскочить из подсобки. Парнишка нашарил мертвое тело Захара и быстро вытащил у него из ножен кинжал, который так и не помог его хозяину. «Алекс, я тоже буду драться!» – заорал мальчишка и, перевалившись через сломанный стол, вскочил с оружием в руке. По его лицу было видно, что смерти он не боится. Сразу вспомнились слова из Фи насчет Феофана. «Он очень смелый, намного смелее меня. Стой там!» – рявкнул я. «Спрячься за столом!» Тот быстро пригнулся, присел и прижался спиной к крышке поваленного на бок стола рядом с мертвым телом Захара. «Готово, хозяин!» Вдруг заверещало у меня в голове. Абубакар отрапортовал о том, что приказ выполнен. Все жидкости, все растворы и прочее. Мои когти везде побывали. Наконец-то, я выдохнул. Нежить, которую отшибло в сторону очередным моим ударом, вдруг остановилась и снова кинулась на меня. «Ах ты тварь, мать твою!» «Значит, это был не весь раствор. Все еще не весь». Эпизод 22. Чертова соседка постаралась. Где она еще могла спрятать раствор для мертвого прицела? В галерее у себя на работе? Слишком опасно. Нужно более надежное место. Не сейф, а человек. Кому она доверяет? Как себе? Ясно, кому. Мой взгляд упал на Волота под эктоплазменным куполом. И тут я вспомнил, как Нелли доставала из кармана бутылек. Тогда я подумал, что это что-то вроде сердечных капель. Бутылек упал на пол и закатился под стол. Только сейчас среди пыли, крови, переломанных столов и кучи обломков его хрен отыщешь. «Феофан!» — окликнул я мальчишку, не отвлекаясь от схватки с нежитью. «Найди бутылек с лекарствами Нелли. Ищи рядом с собой, на полу, где-то под столом». Пацан тут же бросился шарить голыми руками по обломкам и разгребать кучи стекла, кирпичей и кусков облицовки. Встав на четвереньки, он торопливо выискивал лекарство Нелли, которое, возможно, даже видел раньше в ее руках. Феофан не жалел ладоней, резался об осколки и тщательно обследовал весь пол рядом с поваленным столом. И вот, наконец, после очередного удара нежити я услышал отчаянный выкрик мальчишки. «Нашел, Алекс, я нашел, но тут крышка заплавлена, не открою, кинь мне», тут же велел я. На раскупоривание и открытие бутылька времени уже не оставалось, так что я не придумал ничего лучше, чем снова использовать эктоплазму. Пацан швырнул мне бутылек, а я, увернувшись от атаки нежити, сделал шаг в бок и метнулся в сторону летящего лекарства. Ну а потом точным ударом рубанул мечом по бутыльку. Стеклянная мензурка разлетелась вдребезги прямо в полете, а эктоплазменное покрытие клинка тут же обожгло жидкость, что была внутри, и сменило его состав. В ту же секунду вечный слуга встал в углу, как вкопанный, и больше не двинулся с места. Мертвый прицел, наконец, удалось сбить. Но это была лишь малая часть из того, что надо сделать. Одним размашистым ударом я разрубил нежить, располовинив его от плеча до самого паха. Тело трехметровой твари рухнуло на пол пекарни, подняв черную пыль. С упавших серпов исчез мрак рэба, иссякли зеленые всполохи. Яд тоже исчез. Теперь это были обычные деревяшки. После моего удара нежить больше не встала и не восстановилась. Избавившись от твари и не теряя больше ни секунды, я бросился на помощь профессору Воронину. Чтобы до него добраться, пришлось пробивать щитами границу мрака и рэба, которой отгородилась ведьма. Ее защита оказалась не настолько серьезной, чтобы мне помешать. Эктоплазменные щиты, похожие на белые циркуляционные диски, разрезали теневой купол некромантки и снесли его за считанные секунды. И то, что я увидел, стало неприятным зрелищем. Ведьма все-таки победила в схватке. Профессор лежал на спине, среди пыли и обломков, а над ним стояла Анастасия. Она склонилась над Ворониным и скалилась ему в лицо, а тот уже еле хрипел, хватая ртом воздух. Ведьма подняла голову, чтобы посмотреть в мою сторону, но я не дал ей шанса даже сориентироваться. Моя эктоплазменная волна сшибла ее в сторону, а следом метнулся один из мечей для дуэта. Клинок пришпилил Анастасию к стене над прилавком, меч угодил в живот девушки. Я специально не стал убивать ее сразу, чтобы посмотреть на реакцию Волота. Даже с повязкой на глазах и под куполом он должен был почувствовать, что его дочь смертельно ранена, и что она на последнем издыхании, а из ловушки он ничем не смог бы ей помочь. Я повернулся к нему и громко произнес: «Если ты расскажешь мне, как уничтожить темный эфир, то я оставлю твою дочь в живых». Он дернулся на полу, связанный по рукам и ногам, и приподнял голову. По его лицу потекли кровавые капли, пропитав повязку на глазах. «Темный эфир нельзя уничтожить, настырный ты ублюдок», — прохрипел Волод. «Он поглотит все, даже если ты убьешь меня и всех моих послушников, всех моих дочерей и сыновей. Можешь даже сейчас этим заняться, мне не жаль, у меня их еще много. У тебя не может быть других детей, ответил я быстро. Если ты завладел магией Сиддарха еще 100 лет назад, то познал и ограничения. У Сиддарха может родиться только один ребенок, и слишком уж ты печешься о своей дочурке. Мой слух уловил, как еле слышный хрип вырвался из глотки Волота. Ты не заберешь ее, прошептал он и вдруг улыбнулся. А вот я уже забрал чью-то дочь, славная девочка, сильная некромантка, да еще и наследница хибинской ведьмы. Этот ублюдок блефовал. Он не мог забрать Веринею, потому что она круглосуточно была под присмотром в Петербурге, и мне об этом отчитывались. Он забрал Веринею, вдруг выдохнул в гневе Феофан. Его лицо мертвецки побледнело, а потом пацан не придумал ничего умнее, как броситься с кинжалом к Волоту. «Где Веринея, что ты с ней сделал? Стой!» Мне хватило скорости Сиддарха, чтобы успеть остановить пацана. Я схватил его за шкирку и прижал к себе. «Спокойно, не лезь к нему, с Веринеей все в порядке». На полу приподнялся профессор Воронин. Он услышал угрозы Волота про свою племянницу, и его лицо, без того бледное, потеряло все краски. Я быстро глянул на него, давая понять, что слова Волота – блеф. Поверил ли мне Воронин или нет, осталось неясным, но он не стал кидаться на врага, как малолетний Феофан. «Займитесь ведьмой, профессор, и не пускайте сюда мальчика», – попросил я, как можно спокойнее, «а я займусь моим приятелем. Сегодня он слишком много болтает». Воронин пристально посмотрел мне в глаза, будто убеждаясь еще раз, что я не вру и что Веринея жива, и только потом поднялся с пола. Он сделал это еле-еле, с хриплым выдохом напряжения. Его белое одеяние порвалось и стало грязным. В пятнах пыли, крови и потеках черного яда анчар, с рукава так и остался свисать нераскрывшийся коготь с ожерелья Анастасии. Я толкнул Феофана в сторону профессора, пока пацан не натворил дел. «Держите его, никуда не пускайте». Воронин прижал к себе мальчишку и направился к Анастасии, прибитой к стене мечом и истекающей кровью. Я же подошел к своему эктоплазменному куполу и лежащему под ним Волоту в теле Нелли. Мне нужно было снова лишить его сознания и исключить любую возможность скрыться. Моя рука поднялась вверх, а пальцы скрестились в очередной комбинации. Купол-ловушка начал исчезать, истончаясь снизу вверх. И тут вдруг меня оглушил звук грома, ослепила молния, в спину толкнула вибрация. А потом позади кто-то с грохотом рухнул на кучу обломков. Плохо, очень плохо. По звуку грома, отблеску молнии на потолке и толчку гравитации я понял, что этот удар совершил не некромант. Нет, на такое некроманты не были способны. Это был удар пророка, сильного пророка. Гнев святого, одна из мощнейших и базовых атак магов пути Истис на высоком ранге. Я знал об этом, потому что мне доводилось видеть подобные удары, а их сложно забыть. И сейчас был совершен именно гнев святого, не сильный, но точный. Феофан оттолкнул от себя профессора и вырвался. «Держи его!» В панике заорал Воронин, бросившись следом за мальчиком. Не успел он это выкрикнуть, как мимо меня на нечеловеческой скорости пронесся Феофан. Он бросился под мой исчезающий купол прямо на Волота и вцепился в его одежду. «Где Веринея, говори? Помоги мне, и я скажу», — оскалился Волот, никак не растерявшись. «Уйди от него». Я рванул к пацану, чтобы оттащить его, но было уже поздно. Мальчишка успел резануть кинжалом по жгуту из скатерти, которым я связал пленнику руки, и тот моментально ухватил Феофана за шею, прижал к себе и повалил на пол, рядом с собой, а второй рукой быстро сдернул с глаз повязку. «Стой, Бринер!» — крикнул он. «Один шаг, и пацан сдохнет». Я остановился. Мой меч был готов разрубить голову Волоту, даже если у него заложник, но я заметил кое-что интересное. Сам Феофан не особо сопротивлялся, он будто специально полез в руки Волота, чтобы стать заложником. Для вида мальчик даже пнул своего захватчика пару раз, шумно засопел и изобразил панику. По его щекам потекли слезы. Так же легко пускала слезы Эсфирь, когда ей было надо. Вот только страха в глазах Феофана не было и в помине. Однако Волот не мог этого видеть, он смотрел только на меня, контролируя каждое мое движение. Я замер с мечом в руке, весь напрягся, готовый отбить пацана. Феофан смотрел на меня, и в его взгляде читалось только одно. «Я играю в свою собственную игру. Позволь мне сделать это. Мне известно больше, чем тебе, потому что я пророк». «Феофан, ну зачем?» – прохрипел профессор, вставая рядом со мной. Он еле отошел от гнева святого. Удар от мальчишки-пророка ему достался сильный. «Хороший ребенок», – прошептал Волот на ухо Феофану, сильнее сжав тому шею. «Хотя тебя слишком избаловали, сделали из тебя идола, а ты всего лишь малолетний пацан, тупой, к тому же, как ты до своего возраста дожил, удивляюсь». Он забрал у Феофана кинжал, быстро опустил руку и, нашарив еще один жгут из скатерти, резанул по ней, чтобы освободить себе ноги. Затем сел на полу, продолжая прикрываться мальчишкой, а потом тяжело поднялся. Волод был слаб, отдав часть магии своей дочери. Он и сейчас помогал ей не сдохнуть. Девушка все еще хрипела, прибитая моим мечом к стене, но никак не умирала. Подобная живучесть даже для сильной некромантки была ненормальной. Это можно было объяснить только магией крови ее отца. Тем временем Волод в ослабленном теле Нелли медленно моргнул и сощурился. «Ну что, Бринер, не ожидал такого поворота? Ты, конечно, хитрая тварь. Вынюхал, что она моя дочь, использовал бедную девочку и все-таки добрался до меня, но это ничего не изменит. Сейчас ты отпустишь меня, и мы встретимся позже, для обмена. Я верну тебе мальчишку, в целости и сохранности. Он ведь такой ценный, да еще и ребенок. Ты же не убиваешь детей, верно? Ты же наш спаситель». Волод ни разу не назвал меня Каэддином, решив, что лишние свидетели нашей давней истории нам не нужны. «Что ж, спасибо и на том». Он улыбнулся. Его губы треснули и засочились кровью. Она закапала на макушку Феофана, которого он прижимал к себе спиной. Кровь Волота потекла по голове мальчика, скользнула вниз и охватила его шею, как живая удавка. Ну а потом красная жидкая лента действительно начала затягиваться. Вот теперь в глазах Феофана появился настоящий страх. Пацан дернулся в руках захватчика и захрипел. Все-таки Волод был великим магом крови и мог убить мальчишку в одно мгновение, стоило ему захотеть. Но он не хотел. Я тоже мог бы отбить Феофана прямо сейчас, если бы захотел. Но я не хотел. Что именно тебе от меня нужно? Прямо спросил я, не сводя глаз с бледного и грязного лица Волота. А ты не догадываешься? Он вскинул брови. Кровяная удавка на шее Феофана чуть ослабла, и мальчик смог сипло вдохнуть. «За этого парнишку ты отдашь мне мою дочь и проведешь меня в одну из червоточин, как мы и договаривались раньше», — добавил Волод. «И чтобы ты поверил мне, я даже готов поклясться ради дочери. Но и ты поклянешься мне, что не тронешь ее и приведешь ко мне. Обмен, как он есть. Просто обмен». Я еще раз глянул на Феофана. Мальчик смотрел мне прямо в глаза, будто говорил: «За меня не волнуйся, я знаю, что делаю. Теперь твой ход». Похоже, этот парнишка что-то увидел в осколках будущего, раз так лихо пожертвовал собой для того, чтобы я и Волод встретились снова, но в другом месте. И это место должен был назначить именно я. Оно имело значение для будущего, которое увидел Феофан. «Тогда готовься спуститься в червоточину близ Петербурга», — сказал я, не сводя глаз с Волота. «Она находится на частной территории, в загородном дворце графа Соломина, но никто о червоточине не знает, даже сам граф. Там же будет проходить бал мертвых через 2 недели, тогда и встретимся». Волод медленно кивнул и сощурился. «Вот это уже другой разговор. Мы встретимся на балу мертвых, среди высокоранговых некромантов, в самом его рассаднике. Отличное решение. Тогда сделай так, чтобы моя дочь пришла туда как претендентка на статус темной госпожи. Пусть ее сопроводит сильный маг, который поклянется защищать ее всю ночь, по протоколу, пока длится бал мертвых и пока обмен между нами не состоится». Я нахмурился. На это Волод сразу отреагировал. «Нет, Бринер, это будешь не ты». Его взгляд указал на стоящего рядом со мной профессора Воронина. «Пусть это будет он. Именно он поведет мою дочь на бал и будет держать ее за руку. Он будет защищать ее от любого врага, пока мы не обменяемся с тобой нашими пленниками. Феофана на Анастасию. Вполне справедливо, не так ли? Справедливость существует даже во мраке». Профессор нервно выдохнул и шагнул ко мне ближе. «Я не могу, Алекс, не могу». «Можете», — оборвал я его. «Вы сделаете это ради Феофана». Наблюдая за нами, Волод добавил: «Бояться не нужно, это сущая мелочь, господа. А когда состоится обмен, то господин Бринер отведет меня в червоточину. Это все, что мне нужно. И не забывайте, что на кону жизнь этого талантливого мальчика. Говорят, не видела земля наша более сильного пророка, чем Феофан». Несмотря на возраст, его удавка из кровавой ленты снова стянула шею мальчишки. Тот захрипел и забился в конвульсиях. «Я согласен, я поведу на бал кого угодно, только не мучай ребенка», — тут же выкрикнул Воронин, сжав кулаки и дернувшись к Волоту, но я удержал его, ухватив за плечо. «Стойте на месте, профессор, спокойнее». Воронин остановился, мучительно выдохнул и прошептал: «Но потом, клянусь бездной Рэба, потом я убью этого ублюдка». Волод усмехнулся и ослабил удавку, придержав рукой пацана, который практически потерял сознание. «В том, что будет потом, господин Воронин, вы уже не будете участвовать». Он перевел взгляд на меня. «Потом все будет зависеть от Бринера. Он проведет меня в червоточину, один на один. Никаких спецслужб, никаких свидетелей. Ну что же, поклянемся, господа, мы ведь тут все за честность, верно? Предлагаю поторопиться, иначе совсем скоро наш разговор перестает быть приватным, и сюда ворвется полиция». Потом он сделал то, чего бы никогда не позволил себе сделать, если бы не дочь. Он поклялся, гарантировал, что не причинит Феофану вреда до обмена, а если нарушит клятву, то его дочь Анастасия умрет. Он начертил пальцем крест на собственной ладони. Отметина почернела и въелась в кожу, как татуировка. Точно такой же крест на мне когда-то ставила хибинская ведьма, когда брала с меня клятву сопровождать и защищать ее наследницу Веринею на балу мертвых. Теперь же Волод начертил отметину клятвы на самом себе. Затем то же самое сделал профессор Воронин. Он поклялся сопроводить Анастасию Баженову на бал мертвых и защитить ее от любых врагов, пока обмен на Феофана не свершится. Поклялся на своей жизни. Когда же дело дошло до моей клятвы, Волод не сдержал довольной ухмылки. Надо отметить этот день в календаре. Легендарный Бринер, спаситель человечества, решил поклясться. Или это не впервые? Волод заметил на моей правой ладони уже оставленный крест клятвы. Ты уже дал кому-то клятву, Бринер. И кто же это? Я смерил его взглядом и молча поставил метку креста на левой ладони. На этот раз моя клятва состояла в том, чтобы не причинить вреда Анастасии Баженовой и обменять ее на Феофана во время бала мертвых, а затем провести Волота в червоточину, один на один. Клясться пришлось на жизни Феофана. О дальнейших событиях никто из нас не обмолвился. Ни я, ни Волод. Дождавшись, когда отметина креста на моей ладони почернеет и намертво въестся в кожу, Волод сразу заторопился. «Ну что же, друзья мои, откройте мне потайной выход. Мне известно, что он тут есть. Пора покинуть вас. Дела, знаете ли, уходи», — ответил я. «Но если ты причинишь вред Феофану, если хоть один волос упадет с его головы, то твоя дочь сдохнет от клятвы». «То же самое касается и мальчика», — сощурившись, произнес Волод. «Если ты причинишь Анастасии вред, то Феофан тоже сдохнет от клятвы. Так что ты будешь носить мою дочь на руках и сдувать с нее пылинки. А теперь мне пора». Я указал взглядом в угол за прилавком. «Профессор Воронин откроет». Тому ничего не оставалось, как подчиниться. Сжимая кулаки и скрипя зубами, он прошел за прилавок, ногой сдвинул рычаг на нижней полке, убрал настил и открыл люк. «До встречи, господин Бринер», — улыбнулся мне Волод и бросил быстрый взгляд на девушку, еле дышащую и приколотую к стене мечом. Затем попятился, прижимая Феофана к себе и держа на его шее кровавую удавку, неуклюже спустился по лестнице под пол и практически сразу скрылся в темноте. Никто не стал его преследовать. Клятву никто из нас троих не смог бы нарушить, не рискуя чьей-то жизнью. Я лишь глянул вслед своему заклятому врагу, которому намеренно дал возможность сбежать, и молча подошел к Анастасии. Девушка не могла держать голову прямо, поэтому уронила ее на грудь и еле слышно дышала. Из ее рта тянулась кровавая слюна и текла в вырез ее изорванного платья. Я аккуратно взял Анастасию за рыжие волосы, приподнял ей голову и посмотрел в глаза. «Готовься к балу мертвых, соседка. Ты же так давно хотела там оказаться». Ее опухшие губы тронула улыбка. «Ты еще хочешь жениться на мне, Алекс? Ведь я такая милая». Я отпустил волосы девушки и медленно выдернул меч из ее живота. Она охнула, сползла по стене и рухнула к моим ногам, истекая кровью. Теперь Волод ей не помогал, поэтому надо было срочно сделать так, чтобы ведьма не сдохла раньше времени. «Будь со мной нежнее», — хрипло выдохнула девушка, прикрывая глаза. «Тебе придется быть нежным, очень нежным. Я сама нежность, ты же знаешь». Я осторожно взял ее на руки и поспешил к выходу. «И убери купол и Рэба вокруг пекарни, если хочешь выжить». «Да, милый», — выдохнула Анастасия, приподняла руку и все-таки потеряла сознание. В ту же секунду в здание ворвалась полиция. «Врачей, срочно! Это важный свидетель!» — рявкнул я и, расталкивая полицейских, поспешил на улицу с девушкой на руках. Эпизод 23. Я сделал все, чтобы дочь Волота выжила. Военные врачи, лучшие маги крови пути Эма, буквально вытащили девушку с того света. Оба тяжелых ранения, в грудь и живот, ей оставил именно я. Но самое паршивое, что первый удар, когда я ни с того, ни с сего повалил свою спутницу на стол с десертами и вбил ей в грудь клинок с эктоплазмой, видели все посетители пекарни. Теперь это была новость номер один. Избранный и спаситель человечества внезапно потерял контроль и напал на беззащитную девушку. И то, что эта беззащитная девушка вытворяла потом, никто уже не видел, кроме меня, профессора Воронина и мальчишки Феофана. За свою репутацию я особо не волновался. Уже через пару часов после событий по всем каналам полиция пустила новость о том, что эта девушка – преступница, опасная убийца, а я ее выслеживал по заданию военного руководства и внедрялся к ней в доверие. Ну а то, что я лично вынес ее на руках после того, как сам чуть не убил, было не просто актом доброй воли. Причина в том, что подозреваемая, еще и ценный свидетель, причастная к делам тайной преступной организации. Никаких подробностей в новостях больше не было, но этого хватило, чтобы меня снова стали считать спасителем человечества. Правда, осадок у людей все равно остался. Разговоры о том, что Сидарх Бринер опасен, неуправляемый, невероятно скрытен, начались с новой силой. Ток-шоу просто бурлили. Туда приглашали свидетелей, тех, кто случайно увидел сцену в пекарне. Как я, не моргнув глазом, протыкаю клинком грудь девушки, хотя только что ей улыбался. А ведь несчастная даже не сопротивлялась. Возмущались наперебой с экрана телевизора. Неужели нельзя было по-другому схватить преступницу? Что это за показательная свирепость? Он демонстрирует силу, потому что она у него есть. Именно. Сидархи, говорят, такие и были. Не зря их магия под запретом столько лет. Мы подняли архивы, просмотрели все правонарушения сидархов в прошлом и много чего узнали. Что именно, увидим после рекламы. Подливал масла в огонь ведущий. На эти ток-шоу я насмотрелся, пока торчал у Анастасии в палате первые несколько суток, в тюремном госпитале. Я почти не оставлял девушку одну, даже когда ее лечили врачи пути ЭМА, проводя сложнейшую операцию. Она так ни разу и не пришла в себя за это время, но я все равно был начеку. В придачу, за пленницей незаметно следил еще и Абубакар, когда мне все же приходилось покидать ее палату. Во-первых, минуя полицию, мне пришлось объясняться перед генералом Чекалиным за свою самодеятельность. Я знал, что так будет, поэтому уже приготовил для него неприятную правду, о которой до сих пор молчал. Да, я наконец рассказал ему о Волоте и о том, что он жив. Услышав имя Волот Чернобог, генерал нахмурился, и по его физиономии было видно, что он лишь отдаленно знает о враге государства столетней давности. К тому же, не совсем понимает, как давно погибший маг может быть жив. «Ты про того Волота, который воевал у северо-западных границ в прошлом веке», — уточнил он, продолжая хмуриться. «Или появился еще какой-то Волот, его подражатель?» «Нет, господин Чекалин», — мрачно ответил я. «Это тот самый Волот, сильнейший маг крови, но его уничтожил Каэддин». Чекалин глянул на своего секретаря Жана Николаевича. «Напомните, в каком году это было?» «В 1844-м». Тут же отрапортовал секретарь. Каэддину было тогда 19. Мальчишка Сидарх отрубил Волоту голову, за что был награжден самим императором. Я бросил взгляд на Жана Николаевича. Его память и знания истории государства вызывали восхищение. «И что ты хочешь сказать, Алексей?» Скептически поджал губы генерал. «Что этот Волот с отрубленной головой вдруг как-то выжил и появился больше, чем через 100 лет, здесь и сейчас, в нашем 1950-м?» «Да», подтвердил я, «он смог это устроить, но это далеко не все, что он смог. Я рассказал Чекалину не только о том, что великий маг пути Эма смог перелить свою кровь в чужое тело, но и о том, что он познал все 9 путей магии, переходя из тела одного мага в тело другого. А еще я поведал о том, что Волод знает секрет темного эфира, потому что сам его и создал. Сейчас мне не имело смысла скрывать эту информацию от военных. Я нуждался в союзнике, и Чекалин с его ресурсами мог им стать. Он уже видел меня в деле при закрытии червоточин, а значит, должен был поверить и насчет Волота. Сейчас Волот находится в теле некой Нелли, продолжил я, но вероятнее всего, уже сменил тело. Оно было слишком покалечено. Волот взял в заложники пророка Феофана, мальчика 10 лет, сироту, вокруг которого создан орден. О нем вы наверняка наслышаны. А та девушка, Анастасия, насчет которой меня уже допрашивали, служит Волоту. она его помощница. Она и вывела меня на Волота. Я не стал говорить о том, что Анастасия Баженова, дочь Волота, пока рано. Выслушав меня внимательно и угрюмо, генерал откинулся на спинку кресла, а потом медленно и тщательно раскурил трубку. Тем временем Жан Николаевич искал архивы насчет Волота Чернобога и войне на границе вековой давности. Когда материалы легли Чекалину на стол, тот лишь мельком взглянул на них, затем прикусил зубами мундштук трубки и посмотрел на меня сквозь сизый дым. Значит, Волот был связан с горными некромантами. Хм, теперь ясно, откуда ветер дует. Насчет этого мне тоже есть, что тебе рассказать. Господин Бринер, мы давненько следим за этими ребятами. Они активизировались и создали тайное общество, особенно активное в Петербурге. У нас внедрены агенты, и мы контролируем делишки горных некромантов в стране и за рубежом. Но вот насчет Волота ничего не знали. Он попыхтел трубкой и процедил. Откуда ты такой свалился, Бринер? С чего ты вообще все это взял? На это у меня тоже был ответ, и тут я практически не соврал. Моя семья крепко связана с судьбой Волота, господин Чекалин. Мой предок Каэт Дин отрубил ему голову, а отец Каэт Дин разгромил армию горных некромантов на границе. Но это не главное. И что же главное? Сощурился генерал, побарабанив пальцами по документам. Волок Чернобог приходил ко мне недавно. Чекалин аж поднялся и со скрипом отодвинул от себя кресло. Трубка чуть не вывалилась у него изо рта. Приходил, я спокойно посмотрел на него снизу вверх. Да, приходил. Не лично, а в виде кровавой копии. Он требовал, чтобы я проводил его в одну из червоточин. Зачем, не сказал. Сам он не может в нее войти. Если бы не это, то он бы давно меня убил, потому что я потомок его заклятого врага Каэт Дина. Чекалин медленно сел обратно в кресло, не сводя с меня глаз. Почему ты мне сразу не сказал? Потому что хотел проверить, что это точно Волот, ответил я все так же спокойно. Мало ли, какие розыгрыши люди могут устроить, чтобы посмеяться над избранным, каким меня величают с экранов. А Анастасия Баженова, я уже говорил, что она сразу показалась мне подозрительной. Уж слишком навязывала дружбу. Я даже Жана Николаевича просил дать мне информацию по ней, но мы ничего не нашли. И тогда я за ней проследил и понял, что она темнит. В итоге мне пришлось с ней сблизиться. Она и вывела меня на Волота. Ну а последствия схватки в пекарне вам уже известны. Волот ушел. Феофан у него в заложниках. Он хочет обменять мальчика на свою помощницу. И все, поднял брови генерал. Нет, не все, покачал я головой. Еще он хочет, чтобы я отвел его в червоточину. И я поклялся сделать это уже через 2 недели. Чекалин чуть дымом не задохнулся, до слез закашлялся. А потом, когда еле успокоился, то сиплым голосом спросил. Поклялся, ты идиот, Бринер. Вроде умным мне казался, до этого момента. Нет, не идиот. Вы знаете, что я не вступаю в схватку, если не могу в ней победить. И клятв я тоже не даю просто так. Я наклонился к столу, ближе к генералу, и понизил голос. У меня есть план, но мне нужна ваша помощь. Вы же понимаете, что Волот – ценный маг. Только он один знает, как уничтожить темный эфир. И вы прекрасно понимаете, какая угроза нависла над Палеостороной. Граница на Меридиане истончается. Ей осталось держаться не больше 10 лет, а потом темный эфир прорвется и похоронит всех вместе с нами. Это и есть цель Волота. А у вас нет второго Каэт Дина, чтобы его остановить. Генерал шумно выдохнул и переглянулся с Жаном Николаевичем, а тот вдруг посмотрел на меня и тихо произнес. Ты, наш второй Каэт Дин, Алексей. Ты, наш новый призрак, рожденный на закате. Чекалин кивнул, соглашаясь со своим секретарем. Кстати, призрак, улыбнувшись, добавил он, я поговорил насчет скидки на покупку дома на Белом озере. Помнишь, ты меня просил, и так, никаких проблем не возникло. Однако нужно еще оформить бумаги, сам понимаешь, бюрократию никто не отменял. Я протянул руку генералу и крепко пожал. Спасибо, Иван Иванович, это то малое, что мы могли бы для тебя сделать, господин Сидарх, ответил тот, улыбнувшись еще шире. Потом резко стал серьезным. И это пока что единственная хорошая новость. После этого разговора Чекалин не вызывал меня несколько дней, пообещав все осмыслить и изучить подноготную Волота вместе с его армией горных некромантов. Но это не значило, что мне не пришлось объясняться с другими людьми на тему моего боя в пекарне. Прямо в тюремный госпиталь, где я практически безвылазно находился рядом с Анастасией, явился дядя Верени. После того, как я вышел из пекарни с девушкой на руках, Мы с Яном Ворониным больше не виделись. Лишь через несколько дней он смог пройти на территорию госпиталя, и то не дальше зала для посещений. Его самого лечили в другой больнице и другие врачи, хотя допроса у военных с полицией он, конечно, не избежал. Когда же мы наконец встретились, профессор Воронин первым делом спросил, как она. Вместо привычного белого одеяния профессор надел все черное, будто явился на траур. Черный костюм, черный плащ, черная шляпа и черная трость. Черепа Юлиана с ним не было. Она выжила, но пока в сознание не приходила, ответил я, крепко пожимая руку Воронину. Тот кивнул, вздохнул и устало опустился на лавку у стены, подальше от персонала госпиталя. Затем снял шляпу с лысой головы, положил на колени и снова вздохнул. Наш орден скорбит по Захару и Нелли, и по Феофану, конечно. Одновременно мы лишились трех лидеров ордена, сразу трех сильных пророков. Но официально мы можем скорбить только по Захару и Нелли. Полиция сказала, чтобы мы не говорили никому о том, что Феофан пропал. А какого ранга Феофан? Спросил я. Никогда не задавал этого вопроса, потому что особо не принимал пацана всерьез. Но после того, как увидел его искусный удар гнев святого, поменял свое мнение. Феофан, пророк пути Истис 11 ранга, ответил Воронин. Я не удержал на месте челюсть. 11-го, в 10 лет, когда он успел поднять уровень. Профессор с горечью и тоской посмотрел на меня. Это уникальный мальчик, Алексей. Разве ты еще не понял, он родился сразу с 5-м рангом. Это большая редкость. Проблема лишь в том, что его тело из-за малолетнего возраста еще слишком слабо, чтобы справиться с подаренной силой. И опять я вспомнил слова Эсфирь, когда она говорила про Феофана. Он слабый и сильный одновременно. Так вот, что она имела в виду. Его тело еще слабо из-за возраста, но мощи в нем много. Эсфирь, как всегда, зрила в корень. И мы с тобой просто отдали Феофана в лапы этого мага крови, добавил Воронин с укором, после чего не удержался и повысил голос. Просто отдали, и теперь даже не знаем, как он там, не знаем, что с ним. Я заглянул профессору в глаза, мы вернем его, вы и я, но для этого вы должны будете делать все, что я скажу. Враг очень хитер, невыносимый ублюдок, злобно процедил Воронин, только непонятно было, кого он имел в виду, меня или Волота. Как говорит гробовщик из ваших анекдотов, нет невыносимых людей, есть узкие двери, мрачно улыбнулся я. Воронин вскинул брови. «Это что, черный юмор, господин Сидарх?» Потом вздохнул и добавил. «Будь осторожнее с этой ведьмой. Она сильная, не ниже 9-го ранга. К тому же, во время боя с ней я заметил, что она пользовалась тайными ритуалами горных некромантов. Именно об этом я и пришел тебя предупредить. Будь начеку». Сам профессор Ян Воронин, кстати, тоже немало знал о горных некромантах, потому что был потомком хибинской ведьмы, от которой отреклась вся его семья. Но раз он разглядел тайные ритуалы, то мог бы и мне о них рассказать. Какие именно ритуалы? Сразу же уточнил я, как им противостоять. Это очень сложно, в том-то и дело. Профессор Воронин наклонился к моему уху и тихо добавил. Любые некроманты умеют призывать духов из бездны и рэба, но именно горные некроманты научились заглядывать так глубоко во мрак, что вытягивают оттуда самых страшных созданий, не позволяя той рыжей дряни пользоваться ритуалами. Она и не сможет, успокоил я профессора. Сейчас на ней стоит мощная печать блокады, и не одна. Их ставил высокоранговый военный специалист. Воронин выдохнул. Что ж, хорошо, будем надеяться, что это ее удержит. Он надел шляпу и поднялся. Его взгляд из отеческого вдруг стал строгим и подозрительным. А что, кстати, насчет моей племянницы? Как долго? Верения прибудет сразу на бал мертвых, перебил я. Ради ее безопасности никто не знает, где она находится, кроме меня и еще нескольких доверенных лиц. С ней все хорошо, как я уже говорил, не волнуйтесь. Как только бал завершится, она сразу же вернется домой, в Изборск. Воронин чуть замялся, но все же нехотя попросил. На балу пусть останется под твоим присмотром до самого конца. Глаз с нее не спускай. Я кивнул. Как бы Ян Воронин ко мне не относился, но безопасность своей дражайшей племянницы на балу мертвых он доверил именно мне, а не себе. К тому же, сам он будет охранять Анастасию, так что ему будет не до верений. И еще кое-что, добавил он и полез во внутренний карман своего черного одеяния. Эта штуковина зацепилась за рукав моей одежды во время боя с той рыжей ведьмой. Вещь опасная, и я бы не хотел иметь это у себя. Меня постоянно проверяют, не связался ли я с горными некромантами. Лучше пусть у тебя хранится. Он протянул мне на ладони серебряный коготь из ожерелья Анастасии. В бою она использовала такие когти, чтобы отравить противника ядом анчара. Анастасия потратила их все, кроме одного, который не раскрылся, зацепившись за одежду профессора. «Спасибо», — кивнул я, забирая коготь с его ладони. «И передайте Мефодию, что я готов возместить ему убытки после разгрома пекарни и помощь со строительством». Воронин усмехнулся. «Знаешь, что, Сидарх, на месте Мефодия я бы просто не пускал тебя на порог своего заведения. Как только ты там появляешься, его пекарня чудесным образом превращается в руины». Наше прощальное рукопожатие вышло крепким. С другой стороны, хоть мы и побывали в совместном бою, между нами все равно ощущалось напряжение. И я, и Воронин принадлежали родам, которые люто враждовали в прошлом. К тому же, я отлично помнил его слова, которые он сказал мне еще месяца два назад. Он говорил, что не желает, чтобы у наследницы хибинской ведьмы и наследника Каэддина было хоть что-то общее. Никакой близости, никакой привязанности. Мол, это разозлит духов. А еще он предупреждал, что после бала мертвых покинет Изборской и заберет с собой племянницу, чтобы она больше никогда со мной не встречалась. Само собой, что Веринею он об этом не предупреждал. Ну а я, глядя на то, как Воронин уходит, весь в черном, низенький и непривычно сутулый, подумал о том, что для начала нам нужно выжить на этом злосчастном балу, а уж потом думать о том, разозлятся на нас духи или нет. Когда я возвращался в палату к Анастасии, в моей голове внезапно заголосил Абубакар. «Хозяин!» Она проснулась. «Хозяин!» Она взбесилась. «Беги сюда, она же кровать перевернет». Потом прилетела картинка, как моя рыжая соседка пытается встать с кровати, только у нее не выходит, потому что ее ноги и руки прикреплены к кровати эластичными держателями. Девушка шумно дышит и рвется, что есть сил, пытается совершить ритуал и призвать свою магию, но и тут ничего не выходит. Она выгибает спину, запрокидывает голову на подушке, ее голубая больничная сорочка с завязками по бокам задирается, обнажая длинные ноги. Повернув голову на бок, девушка наконец замечает на голом плече красный треугольник печати блокады. На ее лице появляется такая гримаса злости, что черты искажаются. От ее холодной аристократической красоты почти ничего не остается. С растрепавшимися красно-рыжими волосами она, как никогда, похожа на ведьму, самую настоящую бешеную колдовку. От ярости она начинает раскачивать кровать. С пошатнувшейся тумбы падает кувшин с водой и разбивается. Осколки разлетаются по полу, вода заливает пол, но это все, что она может сделать. От бессилия девушка начинает истерично хохотать, опять запрокинув голову на подушке и выгнув спину. «Хозяин, поторопись!» Снова заорал в моей голове Абубакар. «Она же точно кровать перевернет! Я даже шага не прибавил!» Пусть хоть юлой вертится вместе с кроватью, все равно не выберется. В ее палате не было ни окон, ни других возможностей сбежать, а дверь закрывал замок с магическим засовом. К тому же, две мощных печати блокады делали из сильной некромантки обычную девушку, совершенно обычную. Я наконец прошел все охранные посты и открыл дверь палаты. Услышав, что кто-то вошел, Анастасия перестала дергаться и затихла, уставившись на вход. Я тихо закрыл за собой дверь. «А вот и мой сосед пожаловал», — опасно улыбнулась мне девушка. «Как ты себя чувствуешь, милый? Ничего не потерял? Например, совесть?» «А что не так с моей совестью?» Я направился к ее кровати. «Ты обещал быть со мной нежным», — выкрикнула она, опять начиная злиться и дергаться. Я наклонился и поправил на ней сорочку, прикрывая оголившиеся выше колен ноги. «Ты же видишь, я сама нежность, забочусь о тебе. Ты поставил на меня печать блокады и привязал к кровати, урод. А я ведь тебе ничего плохого не сделала, только целовала тебя и кормила. Чтоб ты подавился, Бринер». Она успокоилась так же быстро, как разозлилась. Затем прикрыла зеленые глаза и выдохнула. «Может, почитаешь мне сказку перед сном, или хаем сказание? Ах, я совсем забыла, что сказания теперь некому писать. Наш сказитель Феофан куда-то делся». Я наклонился к ее лицу, на котором теперь не было видно никаких магических шрамов, и убрал со лба девушки рыжую челку. «Нежно, очень нежно, я ведь обещал быть нежным». От моего прикосновения она дернулась. «Убери от меня свои грязные лапы, Бринер. Какое ты хочешь платье на бал, дорогая?» — спросил я, как будто мы не враги, а все еще сладкая парочка, какую изображали раньше. Она часто заморгала от удивления, а потом сощурилась и процедила. «Ты еще хуже, чем я думала, циничный ублюдок, но хаем, пожалуй, красное. Да, хочу красное платье, облегающее, на бретельках, и черные перчатки до плеч, и черное белье, и сексуальные чулки, и серьги с рубиновыми кинжалами, те, что ты мне подарил. Хочу выглядеть роскошно, понял, понял», кивнул я и уселся в кресло рядом с кроватью. «Еще чего бы ты хотела, твою голову на блюде, котик», ухмыльнулась она, но тут же добавила: «Я хочу мой меч, без высокорангового оружия меня, как потенциальную темную госпожу, на бал не пропустит, и с печатью блокады тоже не пропустит, имей в виду, это бал мертвых, так что правила строгие. Итак, мне нужен мой меч, который я заказывала в мануфактуре Севера еще в начале лета. Троекуров обещал все сделать к сентябрю. Принеси мне мое оружие, с другим я на бал не пойду». «Без проблем», — ответил я, откидываясь на спинку кресла и внимательно разглядывая девушку. «Что еще?» Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Как обычно, сладко и мило. А теперь нежно поцелуй меня в щечку и освободи. После этого Настя Баженова будет хорошей девочкой, вот увидишь». Девушка произнесла это издевательским тоном и, конечно, ни на что не рассчитывала, просто язвила от бессилия. Но когда я молча поднялся и сделал то, что она от меня просила, поцеловал ее в щеку и принялся расстегивать на ее щиколотках крепление, то девушка оторопела, а еще, заметно испугалась. Эпизод 24. Анастасия не шевелилась, пока ее зеленые ведьмовские глаза настороженно наблюдали за мной. Она безотрывно смотрела, как я снимаю с ее тонких щиколоток эластичные ленты держателей с магической защитой, именно такие не причинили бы ее коже вреда, как бы она ни дергалась. Затем я приступил к креплениям на руках девушки. Как только ее запястье выскользнуло из оков, она тут же схватила меня за воротник и притянула к себе, заглядывая в глаза. «Что ты задумал, хитрец? Что, моего отца ты все равно не обманешь?» Я нежно взял ее за запястье, заставив отпустить воротник, а затем прижался губами к ее прохладным пальцам, одновременно не сводя с нее глаз. «Я всего лишь исполняю клятву, ничего больше, сдуваю с тебя пылинки. Ты меня пугаешь», прошептала девушка, отдергивая руку. «По опыту знаю, что тебе ничего не стоит быть нежным, а через секунду вбить нож кому-то в грудь, даже глазом не моргнув». Я освободил от оков ее вторую руку. «До бала мертвых можешь меня не бояться. Я буду сдувать с тебя пылинки, как просил наш общий знакомый». Ее взгляд упал на мою шею. Она искала глазами то, что обычно пряталось за воротником моей рубашки, цепочку с жемчужиной и силой 32 источников. Только сейчас ничего на моей шее не было. «Ты что-то потеряла, дорогая?» — поинтересовался я, как бы между прочим. Она злобно зыркнула на меня и поморщилась, но ничего не ответила. Вместо этого спросила: «Ну и куда ты меня поведешь? Уже приготовил самую сырую и грязную темницу в империи? Вряд ли мой дом выглядит именно так», — усмехнулся я. Затем мягко взял девушку за предплечье и помог подняться. От моего прикосновения она вздрогнула. Моя нежность вызывала в ней все больше опасения и страха. Скорее всего, на ее месте я бы чувствовал себя так же и лучше бы подрался, чем терпел приторную опеку от врага. Анастасия подняла на меня глаза и нервно поправила ворот своей больничной сорочки. «Мы пойдем к тебе домой», — она сглотнула. «Лучше посади меня в самую грязную темницу». Я обнял ее за плечи, крепко прижав к себе, и повел к выходу. «Нет, ты теперь моя гостья», — она нахмурилась. «Тогда расскажи, как ты меня вычислил, что меня выдало, как ты понял, кто я такая? Я ведь ни в чем не прокололась». «Кое в чем ты все же прокололась, но я никогда не скажу тебе, в чем именно». Она скрипнула зубами, но из моих объятий вырываться не стала, а послушно последовала туда, куда я ее повел. Когда нас привезли к моему дому, Анастасия на несколько секунд задержалась на пороге, опасаясь входить внутрь. Она поежилась под длинным плащом. В тени капюшона блеснули ее глаза, в них отразилась тревога. Возможно, сейчас моя бывшая соседка тоже играла роль, изображала испуганную беззащитную девушку, которую притащили в логово к чудовищу. А может, действительно опасалась. Эту рыжую стерву сложно было раскусить сразу. Наконец решившись, она взяла меня за руку, крепко стиснув мою ладонь, и шагнула через порог. Как только дверь за нами закрылась, и охрана осталась на крыльце, Анастасия скинула плащ на пол. На ней была та самая голубая сорочка с завязками по бокам. В просветах между половинами одежды виднелось голое тело. Девушка сбросила туфли и босиком пошла по полу гостиной, разглядывая обстановку, будто впервые тут оказалась. Затем обернулась и посмотрела на меня, уже без страха, а с улыбкой. «Нальешь мне чаю, сосед?» «Позже», — ответил я и указал взглядом на лестницу, ведущую на второй этаж. «Сначала ты пойдешь туда». Она вскинула брови. «Так сразу, я только вошла, а ты тащишь меня наверх, какой ты быстрый». Я молча взял ее за плечо и повел куда надо. Там, на втором этаже, для нее была приготовлена гостевая комната, но когда я привел ее туда, то девушка сразу же захотела выйти. «Нет». Она развернулась и кинулась обратно в коридор. «Я тут не останусь. Комнату окружают магические границы». Анастасия попыталась меня оттолкнуть, чтобы выйти, но я закрыл ей выход. «А ты думала, что будешь свободно гулять по моему дому?» Я захлопнул дверь перед ее носом, сказав напоследок лишь: «Развлекайся, дорогая».